над головой Калана пробасил пароходный гудок. «Приехали», — сказал пожилой нанаец. «Я не знаю, где госпиталь. Ты выйдешь на главную улицу, не стесняйся, спрашивай, где госпиталь. Сразу говори, что отец там, понял?» Город встретил Калана дождем. Он поднял воротник старой отцовской брезентовки, кепку ниже надвинул на лоб и вышел из-под крыши дебаркадера. Зашагал со всеми пассажирами через площадь. Опустевший рынок поднимался по широкой улице до другой площади. «Где госпиталь?» — спросил он первого встречного, перейдя через площадь. «Госпиталь? Военный? А кто его знает?» Калан зашагал дальше. Возле огромного серого здания на правой стороне улицы он опять обратился к прохожему. «Какой госпиталь? Номер помнишь?» «Нет, не знаю». «Тогда топай прямо, прямо по этой улице. Выйдешь на большую площадь, и как раз напротив увидишь дом из красного кирпича. Это один госпиталь, а есть еще другой. Но ты топай туда. Если там не найдешь отца, тебе укажут, куда идти. Топай». Калан потопал. Он спешил. Скоро вечер, совсем стемнеет. Как тогда ему разыскать в темноте, да еще в городе, где он впервые, госпиталь? Площадь открылась издали. А вон и красный высокий дом. Лужи дождевой воды, какие-то раскопки, грязь встретились Калану на площади. Он шел через нее, не отрывая глаз от окон второго этажа, гадая, в каком окне за ним наблюдает отец. Он был уверен, что отец заприметил его, как только он вышел на площадь, и не спускает с него глаз, поторапливает. Подошел Калан ближе к дому. Ему подсказали добрые люди, где вход. Открыл дверь и отшатнулся. Так непривычны были запахи в этом доме. «Мальчик, здесь госпиталь», — сказала женщина в белом халате. На голове косынка белая, из-под которой выбиваются светлые волосы. «Военный?» «Госпитали только военные». «А папа мой тут?» «Папа? Как фамилия?» Калан назвал фамилию отца и добавил, что он должен находиться на втором этаже. «Верно. Твой отец лежал в палате на втором этаже». Женщина взглянула на Калана добрыми глазами. «Что же ты так долго ехал?» «Что?» — испугался Калан. «Опоздал, дружок. Отца выписали утром, а эшелон его должен был уйти после полудня». У Калана вдруг ослабли ноги. Стали подгибаться, будто это не ноги, а молодые зеленые прутья. Он сел на стул. «Что же ты так долго ехал?» — повторила женщина. «Не я долго ехал. Это пароход так медленно полз», — подумал Калан. «Чуть бы побыстрее». Подошла другая пожилая женщина, тоже вся в белом. «К отцу? К Куйпу?» — спросила она. «Ты откуда знаешь?» — удивилась женщина, первой увидевшая Калана. — Был тут один шустряк, в обед или чуть позднее, боевой парень, назвался сыном Куйпу. — Костя! — Калан вскочил со стула. — Это Костя! — Не знаю, сынок, не назвал имя. Побежал на вокзал. — А ты чего медлишь? Поезда, бывает, задерживаются, даже военные. Калан выбрался на широкую улицу и побежал в правую сторону вверх, как велели женщины, потом свернул влево. Бежал он, что было сил. Его будто магнитом притягивали вокзал, воинский эшелон, отец и Костя, который раньше его встретился с отцом. Калан еще не видел наяву паровоза, железной дороги, вокзала. Они знакомы по книгам, фильмам. Но, не добежав до вокзала, он почуял его приближение по суете пассажиров с баулами, мешками за плечами. Красное зубчатое здание вокзала оглушило его шумом, толкотней. Пассажиры, вытягивая шеи, глядели поверх передних голов, не замечая низкорослых, пробивались вперед, неся перед собой фанерные чемоданы с обитыми жестью углами. Калан бесстрашно влез в толпу и не видел ничего, кроме широкой мужской спины. Его несло общим потоком куда-то в неизвестность. Он не испытывал страха, наоборот, им овладело веселье. Человеческие тела несли его, как некий неодушевленный предмет. На какое-то мгновение Калан почувствовал дыхание неба, неасфальтированной земли, но над ним все еще темнел потолок вокзала. Под ноги попался высокий поперечный приступок. Калан встал на ноги и увидел черное небо, человеческие головы, зеленые вагоны. Тут же его столкнули с приступка, и он оказался на перроне среди бегущих, безжалостно толкающих плечами, животами, острыми колющими углами фанерных чемоданов, мешками и баулами пассажиров. «Ты что, парнишка, какой тебе эшелон? Это же на пассажирский идет посадка!» — улыбнулся усатый старый железнодорожник. «А эшелон на запад ушел уже, по расписанию ушел. Отец на нем не застал. Что ж ты эдак, а? Не спешил знать». «Спешил я, дяденька, очень даже», — мысленно оправдывался Калан. «Только на один день раньше мог бы приехать, да тоже не сумел. Так вышло». Калан не кусал локти, не испытывал зла на мать, из-за которой он опоздал на свидание с отцом. Он с безразличием человека, потерявшего всякую надежду, наблюдал за пассажирами. Теперь они толкались у дверей вагонов. Калан прижался к стене, спрятался от дождя в ожидании, когда схлынет толпа, уйдет пассажирский поезд. Он вспомнил про Костю, который, наверное, встретился с его отцом, наговорил всякое, пожаловался на свою судьбу, и отец взял его с собой на фронт. Горько стало Калану от этих мыслей, от обиды, что не он, а Костя обнимался с его отцом, слушал и слушает его голос, вдыхает его запах. От этой горечи защипало в носу. Проклятый комок застрял в горле. Не проглотишь, не выплюнешь. Счастливчик Костя. Уехал на фронт, — думал Калан. Я бы тоже ехал, если б встретил отца. Хоть зайцем, но сел бы в эшелон. Зеленые вагоны глотали людей, обвешанных вещами. Вскоре на перроне остались лишь горстки орущих, размахивающих руками, без билетников. Калан вернулся в вокзал, нашел зал ожидания с широкими лавками, старыми и выщербленными, прошелся туда-сюда, в надежде найти свободное место. «Калан! Калан! Будь опять, Калан, в ущелье из человеческих тел!» Задохнувшийся от запахов пота, табака, грязи, давно немытых тел, давки, оглохший от воплей, но он все равно услышал бы этот голос. «Калан! Калан!» — кричал Костя. «Иди сюда! Здесь есть место!» Друзья обнялись, потузили друг друга. На Калана глядели черные глаза Кости. Они лихорадочно блестели, точно у Кости был жар. «Ты не заболел?» — спросил Калан. «Какой черт! Какие болезни! Сегодня ночью бегу!» «Куда?» «Отсюда бегу, прямо на фронт!» «Отца встречал?» «Не застал. Тебе в госпитале обо мне сказали?» «Да, я думал, ты с отцом уже!» «Не застал, а то с ним бы утек!» «Как от тебя вкусно пахнет! Дай поесть! Я с утра ничего не ел!» Калан развязал мешок, подал черствый хлеб, вяленую рыбу и смотрел, с какой жадностью Костя поглощает еду. Вдруг Костя вытянулся, похлопал по груди ладонями, вскочил и побежал к бачку, загремел цепью потолще той, на которую в нерги привязывают самых непослушных псов. На цепи, которой гремел Костя, висела большая, битая-побитая алюминиевая кружка. «В груди застряла», — сказал Костя, возвратившись на лавку и вновь принимая за еду. «Ты похудел, Костя». «Это я не умывался, не похудел. Слышал, как я оторвался из дому. Чтобы мать не подняла хай, даже не попрощался ни с кем. Удачно сел на пароход. Здесь я встретил мальчишек. Сперва урок. Они отобрали все. Еду, деньги. Но теперь у меня настоящие друзья. Ночью утекнем. Сядем в поезд и ту-ту. Бежим, Калан. Чего тебе терять? Отомстишь ей, как я ему. Как там, Ищут меня. Мать убивается, ему тоже не очень. Пусть, так ему и надо. Мать переживет. Я не могу, Костя. Я говорил тебе. Сознайся лучше, ноги трясутся. Трясутся, пусть трясутся. Не могу я оставить их. Отец мне велел. Да еще... Ну, ты сам понимаешь, почему некоторые рыбаки на броне. Людей нет. Некому кормить фронт. Ой, заговорил словами Кларки Бельды. Нет. Я слышал слова председателя. Да, Калан перед отъездом в Хабаровск заглянул в контору правления колхоза в то время, когда председатель кричал в телефонную трубку. «Ясно, товарищ секретарь райкома, план выполнили, киту готовы встретить, да-да, все для фронта!» Председатель повесил трубку, сказал Калану. «Обними отца, проводи, возвращайся скорее, на киту надо, сил у нас не хватает, понимаешь? Кита идет, слышишь? Ничего ты не слышишь. Мне секретарь райкома кричит в трубку, кита идет, все силы на киту!» А я вижу, будто на нас танки идут. — Ты больной, председатель, — сказал бухгалтер, отчитывая Калану деньги. — Людей бы, людей! — прямо-таки застонал председатель. И Калан тоже увидел танки. За ними бежали гитлеровцы, разинув рты, автоматы у бедра, прут на наши окопы, а в окопах с десяток бойцов здоровых, остальные убитые, раненые. Калан, не отрываясь, смотрел на жевавших черную землю железными челюстями траками танки и готовил гранаты. «Проводишь и сразу возвращайся», — повторил председатель на прощание. «Людей нет, каждый человек дорог». «Выстоим», — ответил Калан по-взрослому, «потому что не исчезали сверкавшие гусеницами танки. Гитлеровцы продолжали бежать». Костя, наконец, насытился, похлопал себя по животу, сказал, что до фронта теперь может доехать на одной воде. Его потянуло в сон, он уткнулся носом в поднятый воротник ватничка и засопел. Вокзал жил своей жизнью, не засыпал ни на минуту, не переставал двигаться, шуметь. После полуночи к Калану подошли двое русских мальчишек с котомками в руках, оглядели его и, не произнеся ни слова, подтолкнули Костю в бок. «Пора, Костя!» — сказал один из них. Костя тряхнул головой, встал. Он привык на рыбалке подниматься в любое время ночи. Костя обнял Калана, сказал на ухо. «Маме передай, я ушел воевать. Пусть не убивается, я вернусь, честно». Русские мальчишки пожали руку Калана и пошли вместе с Костей к выходу. Но не на перрон, а в противоположную дверь, на площадь. Калан не успел сказать Косте даже те никчемные пустые слова, какие произносятся на таких внезапных коротких встречах и прощаниях. Спины мальчишек с котомками исчезли среди пассажиров. Последним юркнул Костя. Он был без котомки, без запаса еды. Калан закинул за спину свой мешок, побежал за мальчишками, догнал за дверями. «Ребята, обождите!» «Не кричи!» — одернул его один из русских мальчишек. «Решился с нами, да?» — обрадовался Костя. «Нет, Костя, не могу», — сказал Калан. «Вот тебе мешок. Там рыба, сухари, табак нарубленный, юкола». Калан передал мешок, стал шарить в нагрудных карманах, вытащил скомканные деньги, сунул в руки Кости. «Бери, Костя, бери. Они тебе понадобятся. А я что? Я поеду зайцем. Нанайцы встретятся, не дадут помереть с голоду. Ты доберись до фронта. Воюй!» «Ты настоящий друг, Калан!» — прерывающимся голосом проговорил Костя. Калан на всю жизнь запомнил горящие, неостывающими угольями глаза Кости. Его похудевшие, почерневшие, наверное, от вокзальной копоти, лицо. Конец книги. Читала Тамара Ланина.